Глава 39. Наши дни. Я неотрывно смотрю на Хизер. «Ты говорила, что получила приглашение от меня. Она так рыдает, что едва ли может говорить. Первое было от тебя». «Первое?» — переспрашиваю я, ничего не понимая. Ее тушь течет по щекам черными ручейками. Я протягиваю ей салфетку из стопки на кухонном столе. Она сморкается в салфетку, прерывисто вздыхает. «Мы получили приглашение от тебя, но мы не хотели снова ехать сюда. Так что я ответила на тот же имейл, что у нас не получается, а через несколько дней я получила другое письмо». Она все еще старается успокоиться и взять себя в руки. «От Брента». Брент хмурится и качает головой. «Этого не может быть», — говорит он. «Я ничего не отправлял». «Что в нем было написано? Можешь вспомнить?» — спрашиваю я. «Приезжай, или я все расскажу», — говорит Хизер. «Больше ничего». Брент обеспокоенно смотрит на нее. «Да он в панике». «Все нормально», — говорю я ему. «Я знаю, что ты с ней спал». Голова Брента дергается в мою сторону. У него раскрывается рот, потом закрывается и снова открывается. «Да, я с ней переспал, но ради всего святого, это было 10 лет назад. Какое значение это имеет сейчас?» Он бросает взгляды на Кёртиса и Хизер. «Но я ничего не знаю про этот имейл, клянусь!» И снова у меня в голове какая-то каша. Я запуталась. Все получили приглашение от меня, кроме меня самой. Мне пришло приглашение от Кёртиса. Мы все приняли приглашение за исключением Хизер. Когда она отказалась, она получила приглашение, или скорее угрозу, от Брента. Брент за всем этим стоит. Он пригласил меня и Кёртиса, сделав так, чтобы это выглядело, будто мы пригласили друг друга. Но зачем? Я думаю, что мне следует верить Бренту, а не Хизер. Но я не могу забыть его взгляд прошлой ночью, когда я пришла к нему в комнату. «Ты можешь как-то объяснить это письмо?» — спрашиваю я у него. Брент запускает руку в волосы и бросает еще один взгляд на Хизер. «Ну, кто-то знает, что мы были вместе, и использовал это, чтобы заставить ее приехать сюда». «Мне хочется ему верить, но я просто не знаю, могу ли». «Кто знал про вас двоих?» «Насколько мне известно, никто». «Саския знала», — думаю я, но не произношу этого вслух. От боли у меня кружится голова. Я прислоняюсь к стене. Я смогу принять следующую таблетку ибупрофена только через несколько часов. Хизер снова начинает плакать. Брент протягивает к ней руку. Она шлепает по ней. «Это ты во всем виноват!» «Ну что ты?» Брент пытается ее успокоить. Кёртис прислоняется к стене рядом со мной. Его голова отклонена назад. Глаза закрыты. Я не могу сказать, он размышляет или просто очень устал. У меня урчит в животе. Мне нужно что-нибудь съесть, а то рухну без сознания. Я собираю в кулак оставшиеся силы, расправляю плечи и складываю по тарелкам смесь из тунца с помидорами. Гордон Рамзи при виде этого лишился бы чувств. По виду это месиво напоминает собачий корм, но я не думаю, что кого-то из присутствующих это волнует. Примечание. Гордон Рамзи, британский шеф-повар. Конец примечания. Мы усаживаемся у камина, но настроение этим вечером очень сильно отличается от вчерашнего. Мы едим молча, склонившись над тарелками. Ветер усилился. Рамы содрогаются от его порывов. Я представляю Дейла, как он находится где-то там. После того, как солнце садится, температура стремительно падает. Хизер больше не рыдает в голос, а лишь тихо всхлипывает, ее плечи подрагивают. До еды она не дотронулась. Кёртис подтягивает к столу еще один стул. «Положи ногу повыше». Я пытаюсь, но боль стреляет в бедро. Я резко вскрикиваю и опускаю ногу назад на ковер. Кёртис наклоняется ко мне. «Давай я», — предлагает он и осторожно поднимает мою ногу, не встречаясь со мной взглядом. «Спасибо». Я все еще чувствую себя странно, когда он касается меня. Мне хочется с ним поговорить, но я жду момента, когда Брент и Хизер не смогут нас услышать. Сегодня вечером Брент пьет бренди. Он снова наливает себе большой стакан. «Послушай», — обращается к нему Кёртис. «Не говори ничего», — перебивает его Брент, выпивает стакан залпом и наполняет его снова. «Надо что-нибудь съесть, Хизер», — говорю я, но кажется, что она меня не слышит. «Эй, а с часами-то что случилось?» — спрашивает Кёртис. «Не спрашивай», — отвечаю я. Он встает на колени и рукавом куртки отметает разбитое стекло к стене. Слева от камина и стены торчат два ржавых гвоздя, расстояние между ними около 2,5 сантиметров. Я не помню, чтобы видела их вчера. Здесь что-то висело? Я напрягаю память, пытаясь вспомнить. Может, фотографии? Кто-то их взял? «Мы здесь из-за того, что ты сделал», — заявляет Хизер Бренту яростным шепотом. Уголком глаза я вижу, как Брент бросает взгляд на Кёртиса и на меня, проверяя, слышали ли мы, что сказала Хизер. Кёртис не слышал. Он все еще занимается битым стеклом. Я притворяюсь, что тоже не слышала. «Шш!» — шепчет Брент. «Осторожно!» «Что, черт побери, Хизер не должна говорить?»